Глава 4. Мы с магистром молча, я слегка всхлипывая, пересекли его апартаменты в обратном порядке. Я думала, он отведет меня в спальню, но нет. Магистр завел меня в помещение, которое, по всей видимости, было его кабинетом. Там царила идеальная чистота. Аккуратно присобранные шторы, массивные шкафы с книгами, расставленными, кажется, цвет к цвету, корешок к корешку, широкий стол с принадлежностями для письма, а за ним высокое кресло. И в стороне два других кресла поменьше, видимо, для посетителей, а между ними небольшой столик. «Сядьте. Прежде всего, вам следует подкрепиться». Магистр указал мне на кресло. Я опустилась на мягкое сиденье, огляделась по сторонам и не увидела ничего такого, чем можно было бы не то что подкрепиться, но хотя бы легонько перекусить. Он ведь не думает, что я жук-короед и в состоянии полакомиться деревянным столиком. Но мои сомнения разрешились довольно быстро. Спустя пару минут на пороге появился светловолосый молодой человек. Бросил на меня взгляд и тут же смущенно его отвел. Мне тоже захотелось отвести взгляд. Я представила, как я выгляжу. Склокоченное, зареванное нечто в халате с чужого плеча. Попыталась пригладить волосы, но, по-моему, не особенно преуспела. Почему-то находиться в таком виде перед моим, судя по облику, ровесником, было еще стыднее, чем перед магистром. «Это Алекс, мой помощник. Виктория, наша гостья. Алекс, раздобудь для нашей гости еду и одежду. Виктория у нас задержится». На лице Алекса отразилась целая гамма чувств. Мне даже показалось, что сейчас он по своему обыкновению начнет спорить с магистром. Или, к примеру, предложит отнести меня туда, откуда взяли, и закопать на место. А что, это бы запросто решило все проблемы. Я вздохнула, неожиданно поняв, что и мои проблемы тоже. Но, видимо, спорить с начальством при посторонних Алексу было категорически запрещено, поэтому, не затягивая паузу, он ответил. «Сию минуту, магистр Дарквиль». Через мгновение я осталась в кабинете одна. Магистр тоже вышел. Возможно, у него были какие-то свои дела, а может, просто не хотел отвечать на мои вопросы. Я все же встала и попыталась найти зеркало. С зеркалом не повезло. Но облицовка книжных шкафов была отполирована так чисто, что я без труда разглядела в отражении собственную физиономию. И ничего не всклокоченное, так легкий беспорядок в волосах, который я тут же исправила. И даже не зареванная. Глаза, конечно, подозрительно блестят, веки и губы припухли, на щеках румянец, но, в принципе, мне даже и идёт. Успокоившись насчет своего вида, я поспешно юркнула обратно в кресло. Вскоре вернулся Алекс. В руках у него был поднос с дымящимися горшочками и тарелками. Ничего себе! Или кухня находится в двух шагах, или он наколдовал эту еду. А что? Ритуалы, умертвия, заклинания и прочая мистическая фигня. Я не удивлюсь, если тут такое возможно. Алекс с грохотом брякнул поднос на столик передо мной. Горшочки и тарелочки жалобно зазвенели. Я хотела было возмутиться. «Осторожнее надо!» Но выражение лица Алекса меня остановило. Он смотрел на меня так, словно с радостью поставил бы поднос не на столик, а мне на голову. Открыл было рот, явно собираясь что-то сказать, но тут дверь распахнулась, и он поспешно отскочил и от столика, и от меня. В комнату вошел магистр. Теперь он был без мантии, ее сменила рубашка и пиджак, на ногах были форменные брюки. Такую одежду вполне могли бы носить и у нас, ну или держать в каком-нибудь музее старинной моды. «Полагаю, мисс Викторию следует зачислить на подготовительный факультет и определить в общежитие. Комнату выделить отдельную, чтобы свести к минимуму ее общение с другими студентами». Чем дальше говорил магистр, тем сильнее вытягивалось лицо его помощника. «Но магистр...» — осмелился возразить тот. «Это ведь опасно! Могут пойти разговоры!» «Ничуть не более опасно, чем выпускать ее в мир без элементарных знаний о том, как здесь все устроено». Что же касается разговоров, они пойдут куда быстрее, когда выяснится, что в апартаментах ректора поселилась юная леди. Я молча уплетала еду. К счастью, она оказалась вполне привычной. Несколько видов каш, салатики, маленькие булочки, джем и чай. И не вмешивалась в разговор. Лишь мотала на ус услышанное. «Ректор». Ну что ж, я не удивлена. Хотя больше похож на императора. «Но эта девушка...» «Совет...» «Если она хоть кому-нибудь скажет хоть слово!» Он смотрел на меня так, будто я была миной замедленного действия. И тут, не знаю, что со мной стряслось, наверное, стресс и все такое, но я вдруг мило улыбнулась и послала ему воздушный поцелуй. Никогда не видела, чтобы люди так стремительно краснели. Все лицо и шея Алекса покрылись равномерной темно-розовой краской. Он схватил ртом воздух и закашлялся, бестолково схватился за узел галстука, дернул его, словно пытаясь избавиться от удавки. Поспешно отвернулся, пряча взгляд. «Они что тут? Девушек не встречали». Ему повезло, что магистр в этот момент стоял к нам спиной и этого не видел. «Она не скажет», — послышался тяжелый голос. «Леди...» «Виктория...» — магистр повернулся. «Должен вас предупредить. Ваше пребывание здесь незаконно. С точки зрения совета вы — призванное, бесправное существо, нечто вроде демона, саламандры или сильфа. Вас можно разобрать на составляющие, использовать в качестве усиливающих зелья декоктов или попросту развеять. Вы понимаете? В ваших интересах, чтобы никто не узнал о том, что вы не здешняя». Булочка встала в горле комом. Я с трудом протолкнула ее дальше. «Разберут на запчасти! Вернее, на составляющие для декоктов, что бы это ни значило!» Даже не уверена, что это лучше казни, которая грозит призвавшим меня студентам. «Но магистр Дарквиль!» Отчаянно взвыл Алекс. «Разве она может? Она же тут ничего не знает! Она вести себя не умеет! Она берет булочку руками!» Я отдернула уже хищно протянувшиеся к последней булочке пальцы. И правда, рядом с блюдцем лежала изящная золотая вилочка. «Пф, подумаешь, сказали бы сразу!» Я насадила булочку на вилку и задумчиво повертела в воздухе. Но со стороны Алекса почему-то раздался глухой стон отчаяния. «Вы должны сначала разрезать булочку ножом», — любезно подсказал магистр. «Обмакнуть в джем и есть вилкой маленькими кусочками». И без перехода, обращаясь к Алексу, продолжил. «Все это не беда. В результате несчастного случая бедняжка потеряла память». «Какого несчастного случая?» В голосе Алекса слышалось уже не отчаяние, самая настоящая обреченность. Магистр лишь пожал плечами. «Придумайте подходящую легенду, Алекс. Доверяю это вам. При необходимости возьмите консультацию в целительском корпусе». В дверь постучали. На пороге появилась пожилая женщина в длинном мешковатом платье. Алекс тут же скользнул за дверь, а через мгновение вернулся с увесистым свертком. «Вот одежда для леди», — отрапортовал он магистру, не глядя в мою сторону. «Отлично. На сегодня вы можете быть свободны. Этой ночью я еще понаблюдаю за нашей гостьей, а утром она отправится в свою комнату. Распорядитесь, чтобы все было готово». Он уже уходил, когда ректор сказал. «Минутку». Помощник обернулся в дверях. Магистр забрал со столика поднос и сунул ему в руки. «Это стоит унести». Я даже могла бы возмутиться. Что за манера вырывать еду чуть ли не изо рта? Только вот еды на подносе уже не было. Я уничтожила всю.